Глава 16. Ольга. Зря я губу раскатала, что на работе о нас со Стасом никто не знает. Это длилось совсем недолго, а если точнее, до следующего дня. И все из-за чертяки Стаса. Ну а тут уж и взгляды косые пошли, и вопросики с шушуканьями. Ладно, пофиг, шило в мешке не утаишь. Пусть обсуждают на здоровье. Постепенно, конечно, все улеглось, и никто уже практически не обращал на нас внимания. Я и сама начала свыкаться с мыслью, что мы вместе. Но, тем не менее, все равно сердце трепыхалось от каждого его прикосновения. А после каждой проведенной вместе ночи, на утро щеки горели от смущения. Никогда не была стесняшкой, но после того, что мы творили в постели, сама себя не узнавала. Это было что-то невероятное. Стас даже тут был идеальным. Когда после того безумного первого раза начались месячные, я с облегчением выдохнула. После того секса в его кабинете я все же немного переживала. Понимала, что последствий быть не должно, но все же. Я не то чтобы была против детей, нет. Просто это точно не наш случай, по крайней мере сейчас. Нам бы самим устояться и закрепиться, как паре, а уже потом об остальном думать. Но нужно отдать должное, что в дальнейшем Стас был более аккуратным и не терял разум в порыве страсти. Но для полного спокойствия я начала пить противозачаточные. Лучше подстраховаться, как по мне. «Ну что, мелочь, готова?» Витая в своих мыслях, не заметила, как со спины подошел Стас. Чуть кружку из рук не выронила. «Да, уже почти. А ты собрался уже, что ли?» Посмотрела на полностью одетого Стаса. «Сегодня я в ночную смену, и Стас решил меня отвезти, как, собственно, и всегда. Заодно что-то доделать хотел, если это, конечно, не предлог зависнуть со мной на работе. О, у нас даже первая ссора была. Собственно, из-за моих ночных смен». Не устраивает его, видите ли, что я не ночую с ним под боком. Не высыпается мальчик без меня. Приятно, конечно, но график не я придумала. Он предлагал поменять, но я отказалась. Мы только-только со Светой подстроили смены так, чтобы выходить вместе, в ночные в том числе. Не хочу работать в паре с кем-то другим. Это, правда, не совсем в паре, каждая занимается своей работой, но это мелочи. Главное, с ней мне было комфортно. Пока я домывала посуду, зазвонил мой телефон, валявшийся где-то в коридоре. «Стас, можешь телефон принести?» «Тебе тетя звонит», – сказал Стас, возвращаясь на кухню с моим мобильником в руке. Чтоб не снимать перчатки, в которых я мыла посуду, попросила Стаса включить громкую связь. Но лучше бы я этого не делала. «Привет, тетя Галь!» – поприветствовала, ополаскивая тарелку. «Здравствуй, Ольгунчик! Как ты? Совсем звонить перестала?» «Так до этого вы на отдыхе были, я чтоб не отвлекать». Сразу после моего отлета она с мужем улетела в какой-то тур на полтора месяца. Связь мы поддерживали, но в основном по СМС. Я вроде как и скучала, но вроде и времени на это не было. Фигово из меня племянница. «Ой, молодежь! Ладно, расскажи мне лучше, как дела? Ты еще со Стасом живешь?» «Ну да», – метнула взгляд Стаса, который сидел за столом и невозмутимо за мной наблюдал. «Съезжать-то еще не надумала?» «Да нет пока. Не засиделась? Он-то как смотрит на то, что ты уже второй месяц его территорию занимаешь?» Что-то какое-то подозрительное у тети любопытство проснулось. Сначала сама настаивала, а теперь не засиделась ли? «Нормально смотрит», — ответила, затаив дыхание. Уже было страшно, о чем она спросит дальше. «Не пристает?» — спросила с такой интонацией, будто мне 12, и я попала в логово педофила. Тьфу, блин. «Тетя Галь, тут такое дело!» Посмотрела на Стаса, которого откровенно веселила эта ситуация. Он еле сдерживал рвущийся наружу смех. «Мы, в общем, это... Ну, встречаемся вроде как». Моя речь была похожа на несвязанную кашу. «Ну а что тут скажешь? Не пристает. Пристает, еще как пристает. Да и я не отстаю. А раз Стас сам сказал, что прятаться не собирается, то я и решила сказать как есть. Ну а что?» Кто ж знал, что последует такая незамедлительная и бурная реакция? «Андрей, слышал новости? Наша молодежь, оказывается, там спелась, пока мы кости на песке грели. Говорят, встречаются!» – прокричала тетя куда-то мимо телефона, обращаясь к своему мужу по совместительству отцу Стаса. «Ну а я тебе что говорил? А ты заладила, не получится, не разглядят. Чего они там не разглядят? Все разглядели!» – послышался в динамике голос дяди Андрея. Наши со Стасом лица нужно было видеть в этот момент. Мы пребывали в немом шоке от полученной информации. Это что же получается? Нас так завуалированно сосватали, что ли? Всего чего угодно могла ожидать, но не этого. Просто слов нет. «Ой, Олечка, я так за вас рада! Какие молодцы! Если бы я не знала свою тетю, подумала бы, что она там слезу пустила». «Спасибо», — ответила заторможенно, до сих пор не осознавая заговора. «Стас парень хороший, с ним тебе точно хорошо будет. А то все как неприкаянная была, сколько уже можно? Думаешь, мы не видели, что ты в него влюблена еще с тех времен, когда грудь расти только начала? А сейчас и ты выросла, и он нагулялся. Твою ж маму, что за трындец? Захотелось хлопнуть себя рукой по лицу. А еще лучше сквозь землю провалиться. Вот прям на этом самом месте. Надо было заранее предупредить, что телефон на громкой связи. А теперь вот стою и наблюдаю за Стасом, который, не скрывая улыбки, сверлит меня любопытным взглядом. «Ага, ну ладно, тетя Галь, нам пора уже, тороплюсь немного, я тебе потом наберу». «Давай, Оль, удачи!» И, не сбросив звонок, прокричала мужу. «Андрей, доставай мою настойку фирменную, сейчас!» Не знаю, что там у них сейчас, но я резко нажала на красную кнопку. Только когда отключила вызов, смогла нормально выдохнуть. До этого эта жизненно важная функция словно сбой дала. «Точно перед батей проставиться нужно будет», – задумчиво произнес Стас, проведя рукой по щетине. «В смысле?» – спросила его охрипшим голосом. «Но я уже до этого думал его поблагодарить, что тебя ко мне сослал. А раз это спланированная акция была, то с меня благодарность в двойном объеме». «Ну, тогда я присоединяюсь», – ущипнув меня за попку, притянул к себе и поцеловал. Нежно, с оттяжкой. Смакуя каждое неспешное движение. Любила его поцелуи, иногда страстные, неудержимые, словно дикие, или такие, как сейчас, трепетные и почти невесомые, но не менее чувственные. В такие моменты я напоминала шоколадку, растаявшую на палящем солнце. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем мы смогли оторваться друг от друга. Я совсем потеряла счет минутам. Так было каждый раз, стоило Стасу ко мне приблизиться. «Ну что, мелочь, сколько там лет ты по мне сохнешь, м?» Вопросительно выгнул бровь и растянул губы в самодовольной улыбочке. Всю мою расслабленность как ветром сдуло. Вот гад, так и знала, что он не оставит без внимания слова тети. Надеялась, конечно, но понимала, что он не упустит момента меня подколоть. «Не обольщайся, ты так-то на испытательном сроке!» Фыркнув, развернулась на 180 градусов и пошла переодеваться. «Мелочь, а по жопе?» Прилетела мне вдогонку, когда я практически скрылась в коридоре. «Вот еще. Это не я косячила, так что пусть не расслабляется. А то, чувствуя от полученной информации, кто-то может захлебнуться самодовольством». Приведя себя в порядок, вышла к ожидающему меня Стасу. До сих пор было неудобно из-за раскрытия моей тайны, которую я свято хранила в себе еще с 14 лет. Вот удружила тетя. «Тимур позвал нас в субботу к себе. Ты как?» – спросил Стас, когда мы уже отъехали на работу. – «Я за. Они же рождение малышки праздновать будут?» – «Ну да, Алиска с Настеной дома уже, на днях выписали». То, что Алису с дочкой уже выписали, я знала. Мы с ней переписывались на днях. Вообще, для всех было шоком, что Алиса отправилась рожать. Ведь дата родов была запланирована на более поздний срок. Но, слава богу, они с малышкой здоровы, и девочка родилась крепенькой. Правда, у Тимура седых волос прибавилось. То, что происходило с ним, когда Алиса рожала, лучше даже не вспоминать. Такой большой и серьезный мужчина был на грани срыва. Спасибо его друзьям, в том числе и Стасу, которые умело его усмиряли. Кстати, с Алисой мы подружились. Несколько раз до ее родов ходили по магазинам или просто в кафе. Хорошая девочка, спокойная и веселая. Общаться с ней очень легко. Так что благодаря Стасу я обрела еще одну подругу, чему несказанно рада. Она, кстати, рассказала мне их с Тимуром историю. Бывает же такое. И кто бы сомневался, что в их истории Стас сыграл немаловажную роль. Эх, молодец он у меня все-таки. А еще, как сказала Алиса, за все время, что она знает Стаса, никогда не видела его в отношениях. А не видела, потому что их не было. И это так грело душу. Какой-то особенной себя ощущала. Может, и бред, конечно, но мне нравилось так думать. В общем, идея поехать на выходных к Тимуру и Алисе мне однозначно нравилась. Нужно будет только заехать в детский магазин, купить подарки. Приехав на работу, Стас пошел к себе, а я начала заниматься своими делами. «Кофе будешь?» – подойдя, спросила Света, которая уже держала в руках две чашки с горячим и дымящимся напитком. «Давай, спасибо!» – забрав кружку, с удовольствием сделала глоток. «Твой опять бесновался из-за ночной смены?» Ну, если самую малость. Не сказала бы, что бесновался, но лицо от недовольства скривилось. Может, и правда тебе исключить ночные? Чего ты его драконишь? Не знаю, может, ты и права. Я и сама временами начала об этом задумываться. Хоть я и спорила со Стасом до последнего, но порой невольно хотелось уступить. Придумаем что-нибудь со сменами, чтоб опять в паре быть. Что, ты не сможешь на босса повлиять, чтоб график подогнал? Сказала игриво, шевеля бровями. Мне кажется, он и так подгонит все, что угодно, лишь бы я каждую ночь спала дома. Вот ни капли не преувеличила. Ну, тем более, подумай, нафиг тебе реально эти смены, один геморрой. Ладно, разберемся, ответила, снова отпивая кофе. Да, пожалуй, откажусь и от этих выматывающих смен, после которых отсыпаюсь по полдня. Уже даже предвкушаю, как обрадуется Стас. А это что тут забыла? Проследила взглядом туда же, куда смотрела Света с крайне недовольным лицом. «Говно вроде не вспоминали, а вот оно», — сказала Света, глядя, как вышагивает решительной походкой никто иной, как Злата. «Понятия не имею, что она тут делает. Постаралась выглядеть непринужденной, но не думаю, что мне это удалось на все 100. Спина напряглась в неестественной позе, будто я лом проглотила. Пипец. А ведь такой хороший день был». Вот не может все и везде быть хорошо. Какая-нибудь гадость да проскочит. «Наверняка сейчас ядом плеваться будет», – проворчала Светка. «Не сомневаюсь», – также еле слышно ответила подруге. Но меня больше не ее ядовитые плевки беспокоили, а то, что она тут делает в 9 вечера. На то, что она решила позаниматься и выбрала этот зал, похоже, не было. Как и всегда, с безупречными укладкой и макияжем, в коротком платье по фигуре, и на шпильках, которые хотелось ей в задницу запихнуть. Сама не заметила, как внутри меня начался полный хаос. Кровь бурлила, меня разрывало от эмоций, и далеко не положительных. Мой личный триггер. Злата подошла к нам с едкой улыбочкой и сучьим взглядом. «О, ты все еще здесь? Даже удивительно!» – спросила меня с нескрываемым пренебрежением. «И тебе здравствуйте! А не должна быть?» – я вопросительно выгнула бровь. «Больше, если честно, удивляет твое присутствие», – вставила свои 5 копеек Света. «Вас спросить забыла. Работайте давайте, а то только и знаете, что чаи гонять, работнички». «Ну, нам, по крайней мере, есть где работать. Нас отсюда пинком под зад не выставляли». Я даже слегка одернула Свету за рукав. «Нечего связываться, не стоит оно того». Позеленев от злобы, Злата проглотила выпад Светы. Стряхнув с себя лишние эмоции, снова выдавила из себя улыбку. «Я так понимаю, Стас на месте? Видела его машину, когда мимо проезжала?» Спросила, как ни в чем не бывало. «На месте», — ответила сквозь плотно стиснутые зубы. «Чудо, что у меня эмаль вместе с зубами не покрошилась». «Вот и славненько», — развернувшись, направилась в сторону его кабинета. Меня начало не на шутку потряхивать. Кулаки сжало с такой силой, что ногтями чуть не пропорола кожу. Хотелось кричать и плакать. Я старалась, но совладать с эмоциями не получалось. Слишком свежи воспоминания, причиняющие душевную боль. «Успокойся, он ее сейчас выставит, вот увидишь», – попыталась меня успокоить Света. Я ей, конечно, благодарна, но вот ни капли не помогло. Меня беспокоило только то, что происходит сейчас там, за закрытой дверью. Еще и память подкидывала дровишек в костер, разжигая целый пожар внутри меня. Прошла минута, вторая, 5. Но дверь так и оставалась закрытой. Я про себя каждую секунду считала. Дверь гипнотизировала неморгающим взглядом. Не в силах больше ждать, сорвалась с места и пошла туда. «Оль, ты куда? Да успокойся ты, не будет там ничего. Не накручивай себя!» Света попыталась перехватить меня на полпути, но безуспешно. Я перла напролом, как танк. Поняв, что это бесполезно, Света отступила. Не утруждая себя стуком, резко распахнула дверь и услышала только обрывок фразы. «Никогда больше не попадаться мне на глаза», – выговаривал Стас с нотками агрессии и недовольства. Непроизвольно выдохнула от облегчения. Сама толком не поняла, чего успела за это время нафантазировать, но это все меня нервировало. Сейчас стало намного легче. И станет еще, когда эта сука уйдет отсюда. И желательно навсегда. «Тебя стучать не учили?» – спросила Злата, когда увидела меня на пороге. «Рот закрыла и вышла нафиг, чтоб больше не видел и не слышал», – заорал Стас на Злату. Кричащим я Стаса еще не видела, аж мурашки по телу пробежали. И почему вдруг меня это возбуждает и будоражит? Странная реакция. Но я уже ничему не удивляюсь. Даже злой Стас такой притягательный. Приплыли, блин. «Оль, случилось чего-то?» – спросил меня Стас уже совсем другой интонацией. «Да нет, я просто спросить хотела». Немного растерялась. Как-то я не подумала о том, что буду делать после того, как сюда зайду. «Иди сюда, маленькая, я закончил». Поднявшись с места, он направился ко мне. «Вы серьезно? Вместе?» – рассмеялась Злата, явно не веря в происходящее. Я уже и забыла, что она здесь. Быстро меня отпустила, однако. Ну еще бы, когда этот змей-искуситель так смотрит, имя свое забудешь, про остальное вообще молчу. «Злат, вот дверь, вот нахуй!» – указал рукой в сторону той самой двери, которую я до этого чуть было не снесла своим напором. «Что-то еще объяснить?» «Не утруждайся!» Схватив со стула сумочку, вылетела в дверь с такой же скоростью, с которой я в нее залетела минутами ранее. «Ну, рассказывай, что ты успела себе напридумывать за это время?» – спросил спокойно и без подколок. «Зря я не послушала Свету и сюда пришла. Выгляжу сейчас, как дитя малое. Влетела, как фурия, и сдулась, растерявшись. Ничего, просто неспокойно было. Вываливать ему все свои мысли я не хотела. Выглядеть еще глупее, чем сейчас, желания не было. Хотя куда уж хуже, правда? Получается, сейчас я показала Стасу, что не доверяю. Может быть, отчасти это действительно было так. Возможно, мне нужно немного больше времени, чтобы все устаканилось. А возможно, такая реакция была от того, что это была именно Злата. И с ней меня связывают слишком разъедающие воспоминания и эмоции. Склонялась я больше ко второму варианту. Ведь таких всплесков недоверия и ожидания подвоха у меня раньше не было. Но все равно стало немного стыдно. «Люблю я тебя, глупышку. Нафиг мне никто другой не нужен, только ты. Веришь?» – произнес, серьезно всматриваясь в мои глаза. После слова «люблю» я практически больше ничего не слышала. Стас еще что-то говорил, а у меня в ушах эхом отдавалось «люблю». Он и раньше говорил нежности, называл любимой девочкой, но это немного другое. А чтоб вот так сказал, что любит, было впервые. У меня коленки задрожали, а в груди все сжалось от переполняющих эмоций. Оказывается, подсознательно я так сильно хотела, чтоб он это сказал, а сейчас даже поверить не могу, что услышала то, о чем так мечтала. «Верю. И тоже тебя люблю, Стас», — ответила ему так же серьезно, как он меня спросил. «Иди сюда, паникер мой маленький, буду тебя реанимировать». Все он понимает, мне даже говорить не нужно. И видит, и чувствует. Я перед ним, как открытая книга, и все мои эмоции на поверхности. Притянув меня к себе и заключив в крепкие объятия, поцеловал. Сначала нежно, а потом более страстно и напористо. Умеет Стас реанимировать. Мой личный доктор сердца и души.